Баку, 12 августа 44 года. Дорогая Лилечка, сегодня, наконец, мой 5-й последний концерт по ВГКО. Завтра начнутся еще 5 концертов, которые я должен петь здесь. Это уже интереснее. Погода здесь та же, дует норд, и для меня это спасение от жары. Но петь трудно на воздухе. Ужасно скучаю по тебе и Бибуле, и все время думаю о вас. Никого нет знакомых, сижу целый день в номере отеля и не знаю, что с собой делать. От скуки травлю мух, их тут множество. Надоело здорово. Перечел все газеты и журналы до корки. Разглядываю часто наши карточки Бибиного рождения. Интересно, начала она уже ходить? Карточки отоваривают после 12-го. Такие тут правила. Сегодня или завтра должны отоварить. Как здоровье твое и Бибеньки? Хоть бы написала мне. Бакуин, турист и все. Купил 2 банки огурцов по 9 рублей банка, 18 рублей. Дешево. Потом тут дают на сладкое чудные сухие фрукты, изюм, абрикосы и миндаль. Я их не ем, а коплю для тебя, Пека. Ничего интересного, так что даже писать нечего. Голос у меня очень окреп и звучит замечательно, потому что тут море и потому что я все время на воздухе. Пекочка, может взять тебя в Сочи? А то ты, бедненькая, там совсем закиснешь в Боржоми. А? Посмотришь море? Подышишь другим воздухом. Только надо, чтобы бабуня осталась в Боржоми, а то ЛП... Примечание: Лидия Павловна Циргвава, мать Лидии Владимировны Вертинской. «Одна не справится с Биби. Если хочешь, поедем. Я выйду или 18-го, или 19-го, дам тебе заранее телеграмму. Приезжай в Тбилиси меня встречать. Как Биба все еще нюхает Чвитоцки и ходит смотреть хо-хо? Или уже появились новые желания? Очень я по вас скучаю, мои дорогие доченьки. И если бы не деньги, все бы бросил и уехал к вам. Ну, до свидания. Крепко целую свою пекульцу и Бибу в носик и в попку. Скоро увидимся. Ваш папа». Одесса. 21 сентября 47 года. Дорогая Лилечка, пользуясь случаем, посылаю вам кое-что, чего в Москве нет. Кушайте на здоровье, угостите М.И. Примечание. Мария Ивановна Челикина, знакомая по Шанхаю. Это продукты ее родины, Одессы. Кроме этого, посылаю книги, которые я купил по блату, по госцене. Это гроши, а книги нам нужны. Дети подрастут, читать захотят. Вот и будет кое-что. Погода здесь испортилась, похолодало. Сегодня я пою свой концерт в Зимнем театре, где аншлаг 100 тысяч, а публика 8 тысяч человек. Это стадион-амфитеатр. Таких концертов я спел 2. Очень трудно. Пою с микрофонами, но успех огромный и похож на вой во время бокса в Америке. Понедельник, то есть завтра, уезжаю дня на 3-4 в Винницу, это около Киева, по своим делам. Вернусь, буду продолжать петь Одессу, а затем, возможно, уеду в Молдавию, в Кишинев. Чувствую себя неплохо, отоспался. Дедову траву процедил, добавил водки и снова стал пить. Жаль, чтоб пропадало. Капли тоже. По радио передавали речь Вышинского, очень тревожную. Он упрекал американцев в подготовке к войне и многом другом. Публика здесь настроена довольно пессимистично. Говорят, что война неизбежна. Я ее не слышал сам, а газеты страшно запаздывают. Живу как в деревне. Во всяком случае, реакция правительства довольно резкая и быстрая. Объявлена мобилизация демобилизованных солдат рождения 1908 по 1924 год. Демобилизация остальных солдат приостановлена. Неужели Америка полезет на нас? Я не верю в это. Участь немцев была для них хорошим уроком. Тут есть сигареты, я их покупаю маленько».